Но я не смел его просить ни о том, ни о другом. И только когда он был выбран в сторожа городской бесприходской церкви царевича Дмитрия, я решился его просить, чтобы он не нанимал за себя постороннего на эту должность, а позволил бы мне исправлять ее. Отец согласился, и я каждую ночь стал ходить сторожить церковь. Церковь царевича Дмитрия находится в самой середине города, на высоком берегу Волги, которая в этом месте имеет довольно большой изгиб, и потому вид от церкви очень живописен. С правой стороны, у самой почти церкви, находится довольно глубокий овраг, называемый у нас просто ручей, служивший прежде, по описанию городских летописцев, крепостным рвом. Но в настоящее время ручей этот наполняется водою только весной, во время разлива Волги. За ручьем тянется Фроловская набережная, за которой второй ручей, а за ним, по чрезвычайно крутому и высокому зеленому берегу, расположены большие каменные дома, обладатели которых в прежнее время занимались кожевенным производством, и потому при каждом доме виднелись кожевенные сушильни. Затем пейзаж заканчивался пригородным селом Золоторучьем. С левой стороны церкви, немного дальше от берега, возвышается остаток старинного княжеского дворца. Небольшое каменное здание с ледяными окнами, огороженное оградою с железной решеткой. В верхнем этаже его находилась, как гласит история, палата царевича Дмитрия, а в нижнем устроен совершенно темный подвал, из которого, по народному преданию, в старинные времена были прокопаны подземные ходы под Волгу в Красное село и Орлик, княжеские усадьбы, находящиеся от города в верстах в двух или трех. Ближе же к Волге устроена терраса, на которой расставлены старинные пушки и пищали, бывшие прежде на стенах городской крепости. Немного далее стоит Преображенский собор, а рядом с ним довольно большой и тенистый городской сад. Затем опять ручей, а за ручьем набережная, на которой находятся лесные биржи. Напротив церкви, через Волгу, стоит очень большая и красивая каменная дача Супонева с огромным и роскошным садом. Правее от нее виднеется роща и усадьба Скрипицына, а с левой стороны находится часть города, называемая у нас Заволжьем, за которой видна Богоявленская гора, одна из самых высоких и крупных по всей Волге, получившая свое название от монастыря, в старину находившегося на ней и теперь несуществующего. На Волге, у самого спуска от церкви, стояла пароходная пристань, а несколько правее, через ручей, находились яичные и хлебные пристани. Около яичных пристаней, под горою, стояли шатры, в которые сваливали привозимые из деревень барышниками яйца. В этих шатрах очень часто ночевали приказчики, а на каждой бирже были караульные, так называемые коренные. Из них было много молодых парней, с которыми я скоро подружился и нередко, оставляя церковь на произвол Божий, прогуливал целые ночи. Это не могло укрыться от отца. Соборные сторожа, нередко видя, как приходили ко мне приятели, а иногда и женщины, и как я оставлял церковь и уходил с ними, передали о моем поведении нашему церковному старосте, а тот пожаловался на меня отцу. Отец угрожал меня высечь на конюшне, но я на этот раз успел куда-то скрыться и несколько дней не показывался ему на глаза».